Глава 91. Возраст сошествия. Мы с Хадсоном решаем вернуться в нашу комнату, чтобы собрать вещи, пока все остальные отдыхают. Я, как бы невзначай, упомянула, что, возможно, захочу немного поспать, а Хадсон, естественно, пожелал охранять мой сон. Но на самом деле у нас есть 2 часа до послеполуденной тренировки, и я хочу использовать это время, чтобы попытаться достучаться до моей пары, потому что чувствую, с ним что-то не так. Пока я сижу, пытаясь придумать способ, как заставить его поговорить со мной, он ходит по комнате и в случайном порядке складывает вещи в рюкзак. Я вижу по его резким движениям, а также по тому, как он сжимает зубы и избегает встречаться со мной взглядом, что ему одновременно и хочется, и не хочется находиться со мной рядом. В нем идет какая-то внутренняя борьба, и, боюсь, я знаю, что она собой представляет. Хадсон — моя пара. Ему необходимо быть рядом со мной. Он хочет быть рядом со мной, как я сама жажду, чтобы он был там же, где и я. Но в то же время он знает, что ему не спрятаться от меня. И сейчас боится, что я попытаюсь заставить его открыться. Он боится, что я проломлю построенные им стены, прежде чем схватится строительный раствор, и сделаю его уязвимым для армии скелетов. Но я не стану этого делать, ведь это не единственный способ преодолеть стену. Даже если она так высока и крепка, как та, которую строит он. Нагнувшись, чтобы подобрать топик, я даже не гляжу на него, когда спрашиваю: «Как ты думаешь, Изи действительно 1000 лет?» Хадсон замирает, и когда я украдкой бросаю на него взгляд, он стоит неподвижно, протянув руку к паре сушащихся носков. Это хорошо. Значит, я удивила его. Это длится всего лишь секунду, затем он хватает носки, но я уже успела понять, что нахожусь на верном пути. «У нее нет причин лгать», — отвечает он, мгновение помолчав. «Но разве вампиры стареют так медленно?» Я плюхаюсь на край кровати и делаю вид, будто все мое внимание сосредоточено на топике. «Значит ли это, что ты будешь выглядеть так же молодо и через 1000 лет?» Раньше я никогда об этом не думала, но ведь у меня не было такой нужды. Теперь же я могу думать только об одном. О том, что он всегда будет выглядеть на 19 лет. «О боже! Что если через 100 лет я вся покроюсь жуткими морщинами, а ты по-прежнему будешь выглядеть как модель? Стану я?» И мне даже не надо изображать тревогу. Это ужасная, ужасная мысль. Хадсон устремляет на меня взгляд, будто говорящий: «Ты это серьезно?» «Во-первых, если у тебя когда-нибудь появятся морщины, они будут так же прекрасны, как твои кудряшки». Он качает головой и садится рядом со мной на кровать. А во-вторых, у вампиров проявляются внешние признаки старения, и не только внешние. Просто это происходит медленнее. Это хороший ответ. И мне, возможно, надо бы начать слегка млеть, но меня слишком отвлекает жар, исходящий от его бедра. Он сидит очень близко от меня, и все же мы не соприкасаемся. Это еще один признак того, что он опасается, как бы я ни попыталась проломить его защиту. Мне ужасно хочется прикоснуться к нему, но сейчас я играю в долгую. Поэтому вместо того, чтобы поддаться желанию потянуться к нему, коснуться его, я отодвигаюсь назад и кладу голову на подушку. Тогда как же она могла прожить 1000 лет и сохранить внешность 16-летней девчонки? Удивляюсь я. Хадсон трёт щетину на своем подбородке, прежде чем ответить. Навскидку, я предположил бы, что наш говнюк-отец держал ее в гробнице почти всю ее жизнь. Я ахаю, охваченная ужасом, при мысли о том, что несчастного ребенка продержали в каменной гробнице целую вечность, даже если этим ребенком была Изадора. Но ты же сказал, что со временем действие эликсира прекращается, да? Он ложится рядом со мной. Я уже начинаю думать, что смогла добиться каких-то подвижек. Но тут он складывает руки на груди, стараясь держаться на небольшом расстоянии от меня. Вообще-то ходят слухи, что некоторых вампиров держали в гробницах по несколько сотен лет. Он произносит это задумчиво, его взгляд отрешен. Действительно, эликсир перестает действовать тем быстрее, чем чаще его используют. Но если Сайрус не будил ее вообще, то в теории она могла оставаться в стазисе. А находясь в стазисе, мы не стареем. Это по-прежнему звучит ужасно. Но ведь в этом-то и суть, разве нет? Сайрус мучил Хадсона почти всю его жизнь. «Как это называется?» — спрашиваю я, чтобы заставить его продолжить разговор. «Нисхождением?» «Нет, сошествием», — поправляет он. «Когда нам исполняется 5 лет, устраивается пышное празднество. Тогда мы и достигаем возраста сошествия. Я до сих пор помню торжество, которое по этому случаю закатил мой отец. В то время я не мог представить себе ничего более грандиозного». Его дыхание стало спокойным, ровным. «У меня есть 1000 вопросов, но я их не задаю. Я знаю, что ему есть что мне рассказать, и думаю, что он хочет это сделать. Мне просто нужно запастись терпением и дать ему найти собственный способ поведать мне, как это было». Отец приказал поварам заколоть 50 свиней для этого пира и испечь около 1000 пирогов. Замок был полон гостей, и все они были облачены в свои лучшие платья. Помню, я забрался на самую высокую из башен, чтобы сосчитать кареты. Он издает короткий смешок. Но, разумеется, на самом деле я хотел сосчитать количество подарков, поскольку каждый гость приехал с подарком. Я улыбаюсь, пытаясь представить себе Хадсона ребенком, невинным и, быть может, даже счастливым. «Ты и тогда укладывал свои волосы в помпадур?» — прикалываюсь я. Он фыркает. «Нет. Я знаю, это повергнет тебя в шок, но в ранние годы я был трудным ребенком». «Да уж, это такой шок, что дальше некуда». Он поднимает руку и рассеянно дергает себя за волосы, упавшие на лоб. Вряд ли он сейчас отдает себе отчет в том, что делает. «В то время волосы у меня всегда были длинноваты и немного непокорны». «В самом деле?» Я поворачиваюсь на бок, кладу голову на руку и улыбаюсь ему. «Если ты где-то прячешь от меня портрет, на котором выглядишь как юный Джейсон Мамоа, то я никогда тебя не прощу». Он поворачивается ко мне, улыбаясь. «Ты что, хочешь видеть меня в роли Аквамена? Должен предупредить тебя, что я не смог бы тягаться с этим супергероем». Я представляю себе его стройное тело в костюме Аквамена, и мне хочется возразить. «Это потом. Однозначно потом», — дразню его я. «Итак, тебе тогда было 5 лет. И это происходило в самом начале 19 века?» «Да, я знаю, и он, и Джексон не раз упоминали, что им не 1 сотня лет. Но я никогда не могла себе представить, что им больше 18 или 19 лет. Во всяком случае, пока сейчас не начинаю считать». «О, боже, это что же, я твоя девушка за номером 7000?» «Скорее уж, за номером 8000». С каменным лицом шутит он, затем закатывает глаза, когда я издаю протестующий вопль. «Полна женщина. Это означало бы, что я заводил новую подружку каждые 10 дней. У кого может найтись на это время?» «О, я уверена, что ты смог бы найти на это время», — подкалываю его я. Но в ответ он только качает головой и проводит пальцем по моей щеке. От его прикосновения по моему телу бегут сладкие мурашки, отчасти потому, что я просто люблю, когда он касается меня, отчасти потому, что он, наконец, передумал держать со мной дистанцию. «К тому же», — добавляет он, — «ты забываешь, что большую часть жизни я провел в стазисе. Хотя должен признаться, что я все-таки чувствовал тогда, что время шло, а не стояло на месте». «Каким образом?» — спрашиваю я, потому что что-то подсказывает мне, что я должна это знать. Но тут он опускает руку, поворачивается, уставляется в потолок, и я мысленно ругаю себя за попытку надавить на него. Молчание успевает сделать воздух вокруг нас неподвижным и холодным, прежде чем он, наконец, отвечает. «Каким образом человек ощущает ход времени? Ты запоминаешь выход на экраны какого-то фильма или что тогда-то и тогда-то люди одевались в таком-то стиле. Ты согласна?» Я киваю. Так происходило и со мной. Пусть я проживал те времена по одному дню в месяц, но я помню, как ездил в карете на рынок, как впервые увидел автомобиль, а потом компьютер. Я помню разного рода изобретения, громкие происшествия. Он говорит это буднично, как будто все то, что ему пришлось пережить, — это сущий пустяк. Или как будто ежемесячные пробуждения, когда он осознавал, что все остальные продолжают жить своей жизнью, пока его жизнь стоит на месте, — это совершенно нормально. Как будто нормально, что он был заперт в темной гробнице, пока не приходило время показать ему нечто новое, чего потом ему в его гробнице будет не хватать. У меня разрывается сердце, пресекается дыхание от мысли о том, что ему пришлось пережить. Мне хочется обнять его, прижать к себе и пообещать, что с ним больше никогда не случится ничего дурного. Но я не могу этого пообещать, особенно теперь. Да он и не позволит мне это сделать, ведь сейчас я не могу даже коснуться его. Я знаю, что если буду на него слишком давить, он вообще перестанет говорить. И вместо этого я меняю тему. Я все еще пытаюсь понять, что собой представляет Изадора, или мне лучше называть ее Изи. Похоже, ей очень нравится, когда Честейн называет ее так. Ты тоже заметила это, да? Спрашивает он. Трудно не заметить, как она буквально расцветает в лучах его внимания. Говорю я, но не мне ее судить. Если бы меня воспитывал Сайрус, то у меня тоже был бы комплекс безотцовщины. Значит, ты думаешь, что все это время Сайрус держал ее в стазисе? Нет. Он делает паузу. Она сказала, что он будил ее, но... Что? Спрашиваю я и затаиваю дыхание. Есть что-то, о чем он не хочет говорить, но я готова терпеливо ждать, пока он не скажет мне это, даже если это убьет меня. Проходит минута, и он испускает долгий вздох. «У нее есть два дара», — говорит он, как будто это все объясняет. «Она может выкачать из человека душу и способна воссоздать все, что я уничтожаю. А как эти два дара связаны с тем, что Сайрус будил ее? Спрашиваю я. Тихо. Так тихо, что я едва его слышу, он шепчет. Дело в том, что он делал это и со мной.